Дом без пластика. Пластик проник в наши дома, и теперь кажется, что потребуется много усилий, чтобы отказаться от привычного комфорта. На самом деле это гораздо проще, чем кажется. Многие из экосоветов восходят к прошлому, более медленному и простому образу жизни, когда мы использовали один и тот же продукт для нескольких разных целей и делали покупки в маленьких несетевых магазинах.